рухнул на кровать. Хоть я сегодня и не пил, впрочем, как и всегда, но мой мозг отключился даже быстрее, чем у наших с Сайкой отцов. Тут нечему удивляться. Сознание было не готово испытать такое напряжение. Контроль сам по себе давался мне непросто. А уж в сочетании с дистанционным воздействием и вовсе настоящая пытка. Хорошо, что я нашел этот артефакт уже после того, как увеличил свой уровень до молекулярного. Иначе бы, вероятнее всего, моя магическая система лопнула быстрее, чем я осознал факт своей гибели. Утром меня разбудил звонок Ямамото Ватару. «Что-то вы зачастили, генеральный директор», — сонно пробурчал я, а затем ответил на звонок. «Да, Ямамото-сан, слушаю вас». «Слушайте? Кацураги-сан, вообще-то я ждал от вас обратного звонка еще вчера вечером. Почему вы не перезвонили? Я думал, что вам настал конец», — заявил он. «Мы вроде не договаривались о повторном созвоне», — поднимаясь с кровати, произнес я. «А что случилось?» «Что? Что случилось?» — воскликнул он. «Это вы меня спрашиваете, Кацураги-сан? Я предупредил вас о том, что вам угрожает опасность, и через несколько часов после этого со мной связался... сами знаете кто. Мне приказали, чтобы я не увольнял вас ни при каких обстоятельствах. Как это понимать?» «Ого. Видимо, мой навык сработал даже лучше, чем я думал. Оябун семьи Гэкти отдал приказ не только своим людям, но и знакомым из корпорации. А я готов поспорить, что семья Ямамото очень плотно взаимодействует с Гэкти. Если уж якудза влияет на правительство, значит и фармацевтическая корпорация может оказаться под их крылом. Ямамото-сан, благодарю, что предупредили меня вчера, но вопрос уже решен. Насчет моего увольнения — это уже лишние капризы Оябуна». «Не называйте его имени!» — прокричал Ямамото Ватару. «Нас могут прослушивать». «Как пожелаете», — усмехнулся я. «В любом случае, мне уже ничто не угрожает. Так что можете и дальше обращаться ко мне за помощью в часы моей работы. Все как всегда». «И все-таки вы странный человек, Кацураги-сан. Не воспримите это как оскорбление. Я впервые вижу кого-то, кто смог так быстро решить подобный вопрос. Что ж, ну, раз с вами все хорошо, свяжемся в следующий раз, когда мне или кому-то из моих знакомых понадобится медицинская помощь». «Стойте, Ямамото-сан», — прервал его я. «У меня к вам есть еще одно дело». Я даже через телефон услышал, как сглотнул слюну Ямамото Ватару. Видимо, он ожидал чего-то худшего. Кто знает, что он там надумал. Может, он уже решил, что я сам состою в якудзе? Да плевать, если честно. Моя совесть чиста, а все остальные пусть думают, что им угодно. «Что вы хотели, Кацураги-сан?» — напрягся Ямамото Ватару. «Ничего особенного, мелочь», — ответил я. «У меня намечается свадьба, Ямамото-сан. Пока что я все еще живу в служебной квартире, но мне хотелось бы перевести сюда в ближайшее время свою будущую жену. Вы не против?» «Я?» — воскликнул он. — «Мне вообще все равно. Делайте, что хотите». — «Хорошо. Запомню ваши слова. Просто у нас есть один очень придирчивый проверяющий. Он раз в несколько месяцев осматривает квартиры. Если у него появятся вопросы насчет моей будущей супруги, я пошлю его далеко и надолго, то есть к вам». — «Идет, Кацураги-сан. Если у него возникнут к вам вопросы, считайте, что он уволен». — «Если его уволят, меня весь дом будет боготворить. Но так далеко я заходить не хочу. Главное, чтобы он не создавал нам проблемы. Благодарю, Ямамото-сан. До связи», — сказал я и положил трубку. Не знаю, каков Ямамото Ватару в роли генерального директора корпорации, но лично у меня с ним практически никогда проблем не было. Он, конечно, тот еще мажор, воспитанный на деньгах пожилого отца, но лично мне кажется очень простым человеком. Обычно такие богатеи не опускаются до уровня своих подчиненных. Однако он хорошо относится ко мне, к гомеопату Хибарико Тэцу, а также я слышал, что он практически на равных общается со многими сотрудниками корпорации. Не мне судить, конечно, ведь я никогда генеральным директором не был, но, на мой взгляд, такое отношение к сотрудникам может даже улучшить работу многих людей в корпорации. Сразу после разговора с Ямамото Ватару я позвонил Сайке и сообщил, что она может готовиться к переезду. Она еще несколько часов обсуждала этот вопрос с родителями, но в конце концов было принято решение начать переезд в эти же выходные. Съемную квартиру Сайки мы оставили, чтобы в ней еще какое-то время могли пожить ее родители. Сама же девушка уже со всеми вещами переехала ко мне. Вещей, как ни странно, у нее оказалось очень много. В итоге переезд занял все выходные. Предварительно я спрятал все свои артефакты под расшатанную дощечку в полу кладовки. Будет лучше, если Сайка не обнаружит все то, что я успел скупить у Кикуо Кикеро и коллекционера с северного побережья Японии. Вечером воскресенья мы сразу же обговорили вопрос временного окончания ее карьерной деятельности и пришли к выводу, что еще какое-то время можем повременить. Пока что никаких обследований она не проходила, но с помощью анализа я определил, что плоду не больше 7 недель. В Японии можно взять декретный отпуск за 2 месяца до предполагаемых родов. Однако на этом справедливое отношение к матерям в этой стране заканчивается. Тут все не так, как в России. А проблема кроется в патриархальном обществе, в тех же традициях, о которых я размышлял буквально пару дней назад. По мнению большинства японцев, женщина после родов должна уйти с работы и стать домохозяйкой. Если в России декретный отпуск длится 140 дней, а затем переходит в отпуск по уходу за ребенком до его 3-летия, то здесь все гораздо проще. 2 месяца до родов и 2 месяца после. Все. И это если не вдаваться в подробности о выплатах, страховке и прочих деталях экономической системы. Лично меня это не сильно беспокоит. Я смогу обеспечивать семью, даже если Сайка вообще никогда не будет работать. Но захочет ли она терять такую жизнь? Учитывая, что она коренная японка, скорее всего, сможет. Но мне печально думать о том, что ей придется окончательно прервать свою карьеру в театре. Что ж, подумаем об этом позже. Пока что мы даже с переездом толком не закончили. На следующее утро Сайка осталась дома одна. В понедельник у нее не было ни репетиций, ни выступлений. Я бесшумно покинул квартиру и направился на работу чуть раньше, чем планировал. Завтрак она приготовила мне заранее. Знала, что я уеду слишком рано, поэтому позаботилась о том, чтобы я смог разогреть его уже на работе. Тем временем в клинике Ямамото Фарм происходил, как и в любой понедельник, полный бардак. 100 пациентов, 0 кислорода. Никакая система вентиляции не сможет справиться с таким наплывом больных. Никогда не жил в Китае, но мне даже страшно представить, что происходит в их клиниках. В Японии с демографией имеются определенные проблемы в плане низкой рождаемости, а в Китае все наоборот, там остро стоит вопрос перенаселения. Если у нас в клинике утром уже сидит больше 100 человек, то что же происходит сейчас в каком-нибудь Пекине? «Кацураги-сан!» В мой кабинет вбежала Сакамото Рин, медсестра, с которой я проработал больше 1.5 года. «Меня попросили передать вам, что в клинику прибыл один очень важный пациент». «Почему именно вас?» — поинтересовался я. «Обычно распределением пациентов по врачам занимается ваша сестра, Сакамото Фумико. Или вас уже перевели в регистратуру?» «Нет, проблема в том, что она уже записала пациента к терапевту, с которым я сейчас сижу», — ответила она. «А он... Ну, вы сами понимаете, еще и 2 месяца не проработал. А пациента сюда направил кто-то из совета директоров корпорации. Вы уж простите мою вольность, но мне кажется, что кроме вас его больше никто принять не может. У Фукусимы-сан, Такеда-сан и других опытных терапевтов очереди бесконечные». «Заинтриговали, Сакамото-сан», — улыбнулся я. «В таком случае пригласите его ко мне». Часто бывает так, что эти пациенты от совета директоров или любых других людей из корпорации оказываются особенно интересные. Как правило, они работают в других организациях и приходят ко мне с крайне специфическими заболеваниями. Хоть я и пахал все выходные, таская коробки с вещами Сайки, но при этом запас моей жизненной энергии успел восстановиться. Значит, я смогу справиться с любым пациентом. «Спасибо, что выручаете, Кацураги-сан. Он сейчас к вам подойдет, вернее, с сопровождением», — заявила Сакамото Рин. «Ему тяжело передвигаться». «Пожилой?» — уточнил я. «Нет, очень молодой парень», — сказала она и выпорхнула из моего кабинета. А вот это уже действительно заставляет насторожиться. Одно дело, когда пожилой человек передвигается с посторонней помощью. Это частое явление. Можно даже сказать, что это норма. Хотя некоторые знакомые лекари говорили мне, что старость — это самая страшная болезнь человечества, и если ее излечить, то мы будем жить вечно. Но сейчас не до мечтаний. Молодой человек, не способный передвигаться, это повод для большого внимания со стороны медиков. Через 10 минут дверь в мой кабинет открылась. Передо мной появился мужчина лет 30, которого сопровождала женщина того же возраста. Она придерживала его, пока он ковылял к кушетке. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — произнес он. «Простите, что не могу поприветствовать вас, как подобает. Как видите, я и так пополам согнулся». «Все в порядке. Обойдемся без поклонов», — прямо сказал я. «Присаживайтесь». «Я могу остаться?» — усадив пациента, спросила женщина. «Я его жена. Очень беспокоюсь за него. Пожалуйста, позвольте и мне побыть здесь во время приема». «Не буду вам отказывать, если сам пациент не против», — ответил я. «Не против», — покачал головой мужчина. «Я теперь без нее никуда». Я заметил, как он рассмеялся, но при этом с трудом сдержал слезы. «Слушаю вас», — начал консультацию я. «Назовите свое имя и перечислите жалобы». Мужчина с трудом выпрямил спину, а затем произнес. «Меня зовут Дзабимару Рёдзи. Все началось с того, что я пробыл в космосе почти целый год». Глава четвертая. Таких пациентов у меня еще никогда не было. Ни в прошлом мире, ни в этом. Но я точно знал, о каких заболеваниях может пойти речь. Странно только одно. Обычно таких пациентов наблюдают не в частных клиниках, вроде Yamamoto Farm или моей. У них имеются свои специализированные базы. Если, конечно, пациент мне не врет, и он действительно провел так много времени в космосе. Психически больных еще никто не отменял. Вполне может оказаться, что он все это выдумал, и на деле я должен лечить ему разум, а не тело. Дзабимару Рёдзи поморщился, попытался занять удобную позицию на кушетке, после чего произнес. «Понимаю, что это звучит странно, Кацураги-сан, но я вам не вру. Мне пришлось провести на космической станции 384 дня». «Почему так долго?» — удивился я. «Насколько я знаю, космонавты сменяют друг друга». Если я не ошибаюсь, в моем мире рекорд по беспрерывному нахождению в космосе был гораздо меньше. Большинство рекордсменов были из России, и некоторым из них удавалось провести на орбите несколько лет, но суммарно. То есть в один заход мало кто умудрялся жить и работать на космической станции в течение года или больше. Но вскоре я понял, что Дзабимару Рёдзи мне не врет. Достаточно было осмотреть его тело с помощью анализа. Опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система претерпели ряд изменений. Думаю, именно из-за этого он к нам и обратился. «Дзабимару-сан, прежде чем мы приступим к самой консультации, я бы хотел уточнить, а как вообще получилось, что вы в итоге попали ко мне, а не в специализированную клинику?» — спросил я. «Специализированные клиники для космонавтов», — ответил он. «А я уволился. Ушел из программы после ссоры, которая состоялась между мной и несколькими руководителями. Мне не захотелось иметь с ними больше ничего общего. Они не предоставляли нам никаких удобств. Деньги большие, но этот риск того не стоил. Кроме того, я работал в частной компании, занимавшейся космическими полетами, за границей. Мне больше не хочется как-либо контактировать с ними. Хорошо бы восстановить свое здоровье и выйти на другую работу. Уж в качестве инженера я всегда найду себе место». Понятно. Значит, речь идет даже не о государственной программе. Дзабимару работал непонятно на кого. Конечно, бывает по-разному, и некоторые частные компании показывают себя гораздо лучше государственных. Но если речь идет о космосе, сложно даже представить, в какую историю он вляпался. «Вашу предысторию я понял, Дзабимару-сан. Теперь мне ясно, почему вы воспользовались связями в Yamamoto Farm и обратились к нам. Думаю, вы не ошиблись, и мы сможем помочь вам. А теперь расскажите, что вас беспокоит. Как мне показалось, у вас серьезные проблемы с самостоятельным перемещением». «Вот именно!» — воскликнул он. «Это началось сразу же после возвращения с космической станции. После приземления я сразу же потерял сознание. А после выяснилось, что это произошло не случайно. Я-то думал, что виной всему стресс или перегрузка при приземлении. Но в итоге оказалось, что из-за длительного пребывания в космосе у меня начало отказывать сердце». Он не совсем прав. С сердцем определенно имеются проблемы, но главная причина его состояния не в этом. Все его мышцы атрофировались. Обычно такое наблюдается у людей, которые длительное время находятся в коме. Им после пробуждения приходится заново учиться ходить. Но и в космосе может произойти такая же проблема. Вопрос только в том, как это могли допустить. Дзабимару-сан, а вам объясняли, что, находясь в космосе, нужно постоянно тренировать мышечную систему? Не могли ведь не объяснять, верно? — поинтересовался я. — Кацураги-сан, в том-то и проблема, — вздохнул он. — Объясняли. Вот только там не оказалось никаких тренажеров. Я делал все, что мог, но не всегда успевал выполнять элементарные упражнения, поскольку работы было очень много. Я сам виноват. Не глядя, подписал контракт на 1.5 года. Не подумал, что больше половины времени мне придется провести на орбите. Обычно в таких контрактах подразумевается, что полетов будет несколько, а между ними будет подготовка, отдых и реабилитация. Пожалуй, это первый раз, когда я столкнулся с настолько безответственным отношением к своим сотрудникам. По-хорошему, Дзабимару Рёдзи имеет смысл подать в суд на эту организацию. Но если все так, как он говорит, вряд ли ему удастся выиграть. Он ведь подписался под всеми условиями. Чего теперь жаловаться? Проблема в том, что в космосе организм человека оказывается в непривычных для него условиях. Мы с рождения обитаем в условиях гравитации нашей планеты. И целый год в невесомости — это огромный стресс почти для всех систем, особенно для опорно-двигательной. Обычно мы этого не замечаем, но у нас все время работают какие-то мышцы. Когда сидим, осанку поддерживает мышечный аппарат позвоночника. Чтобы поднять даже обычную книгу или собственную одежду, нам приходится напрягать руки и плечевой пояс со спиной. Перечислять можно долго. Суть в том, что в невесомости тело оказывается в состоянии практически полного расслабления мышечной системы. А организм человека устроен таким образом, чтобы ресурсы распределялись только в работающие части тела. Если мышцами не пользуются, значит и питать их особо не надо. Как раз наоборот, стоит разрушить большую часть мышечной ткани, чтобы не тратить на нее питательных веществ. Это и есть атрофия. То, с чем столкнулся мой пациент. Вернувшись на Землю и вновь оказавшись в условиях, где действует гравитация, он понял, что его тело больше не может функционировать так, как это было прежде. И ведь это мелочи. Огромное количество процессов в нашем теле работают за счет фундаментальных законов физики. Сила притяжения воздействует практически на все. Движение пищи и каловых масс через кишечник, выделение мочи через мочевыводящие пути и, самое главное, движение крови. Сердце — мощный насос. Но не только оно играет роль в регуляции давления, скорости движения крови и нормализации работы двух кругов кровообращения. К примеру, в ноги кровь опускается не только за счет сокращения сердца, но и благодаря гравитации, а затем уже поднимается наверх за счет дополнительных вспомогательных механизмов. Какое-то время организм может компенсировать их работу в полной невесомости. Но у всего есть предел. Не должен человек находиться в таких условиях больше года. Это прямой путь к полной мышечной атрофии, сердечной недостаточности и множеству хронических заболеваний всех органов и систем. Именно поэтому все космонавты, находясь в состоянии невесомости, должны придерживаться строгого режима тренировок, правильного питания и сердечно-сосудистых упражнений. «Как давно вы вернулись из этого полета, Дзабимару-сан?» — спросил я. «Месяц назад», — ответил он. «Однако легче мне до сих пор не стало. Пока что ситуация один в один такая же, как и после приземления». «А вы уже начали выполнять хоть какие-то физические упражнения?» — поинтересовался я. «Сейчас ваша главная задача — вернуть утраченную силу своим мышцам». «Кацураги-сан, в этом и проблема. Я даже листок бумаги поднять не могу», — ответил Дзабимару Рёдзи. «И дело не в слабости мышц. У меня сразу же начинается одышка. Я поначалу думал, что у меня что-то с легкими, но потом сходил в ближайшую частную клинику и выполнил УЗИ сердца. Вот, смотрите». Его жена протянула мне протокол эхокардиографии. «Отлично. Теперь мне не придется скрывать, что я вижу все его тело насквозь. Раз обследование есть на руках, значит, основываясь на этом заключении, я в теории могу сделать любые выводы. А в заключении описано совсем не то, что хотел бы видеть здоровый 30-летний мужчина. Все в пределах нормы, если не учитывать фракцию выброса, и я сильно сомневаюсь, что мой пациент в курсе, как изменены его показатели. «Дзабимару-сан, врач, который проводил исследование, как-то комментировал то, что он обнаружил?» — спросил я. «Нет, его задачей было только провести УЗИ сердца. А к кардиологу я не пошел, поскольку заранее договорился со знакомым из Ямамото-фарм. Он пообещал, что здесь меня осмотрят лучшие врачи». «Правильное решение. Тогда позвольте мне объяснить, что у вас на самом деле происходит с сердцем. Смотрите, видите показатель фракции выброса?» «Да, 40%, — прочитал он. «А сколько должно быть?» «А должно быть, Дзабимару-сан, хотя бы больше 65, — ответил я. «У вас развелась серьезная сердечная недостаточность». «Ох! — вздрогнула жена пациента. Кацураги-сан, а что это вообще значит? Что означает этот показатель?» «Фракция выброса показывает, какой объем крови выходит из сердца в основные сосуды за одну минуту», — пояснил я. В теле Дзабимару-сана запустился порочный круг. Кровь плохо проходит через легкие и головной мозг, поэтому ему тяжело дышать и выполнять элементарные задачи. Из-за этого он не может тренироваться, тем самым еще сильнее запускает свой организм. Мышцы с каждым днем питаются все хуже и хуже, а фракция выброса падает. Обычно такое возникает у людей с хроническими заболеваниями сердца, с теми, кто перенес инфаркт миокарда или другие повреждения сердечной мышцы. «А я ведь всю жизнь занимался спортом», — покачал головой Дзабимару Рёдзи. «Каждое утро пробежка, 4 раза в день силовые упражнения, никогда не пил, не курил, питался правильно, жена мне соврать не даст. Готовит она строго в соответствии с диетами, которые рекомендуют спортивные врачи. Никогда бы не подумал, что мне придется оказаться в такой ситуации». «Еще не все потеряно», — перебил его я. «Рано опускаете руки. Главная задача сейчас — одновременно восстановить ваше сердце и ваши мышцы. И делать это нужно параллельно, начиная с минимальных нагрузок». «А есть какие-то препараты, которые смогут с этим помочь?» — с сомнением спросил Дзабимару Рёдзи. «Хороший вопрос. Вся проблема в том, что я не могу просто взять и разом излечить его от всех проблем. Вернее, могу, но тогда уже не смогу никаким образом объяснить, как мне это удалось. Лучше восстановить его традиционными методами, время от времени поддерживая общее состояние лекарской магией. И сегодня же я дам ему первый толчок. Прямо перед уходом чуть-чуть улучшу состояние сердечной мышцы, увеличу фракцию выброса, и тогда Дзабимару уже сможет начать базовый курс тренировок. Вам повезло, у нас в клинике есть реабилитационное отделение», — пояснял я. «Сегодня я назначу вам несколько групп препаратов для сердца, а вы вместе с нашим реабилитологом уже начнете восстанавливать свою мускулатуру». «Это... я даже не могу поверить, что вы даете мне какую-то надежду», — растерялся Дзабимару. «Это уже дорогого стоит. Я практически смирился с тем фактом, что мне больше не восстановиться». «Чушь. Все зависит от грамотных врачей и вашей силы воли. Слышите? Ваш настрой тоже очень важен. Если не будете верить в победу, ни один врач и ни одно лекарство вам не поможет», — прямо сказал я. «Я понимаю, Кацураги-сан. Спасибо, что объяснили. Больше я не позволю себе сдаться», — уверенно заявил он. «Только расскажите, пожалуйста, какие лекарственные препараты мне теперь стоит принимать? Я уже догадался, что у меня хроническая сердечная недостаточность, и прочитал в интернете, будто нужно пить чуть ли не по 5 препаратов, снижающих давление. Но давление у меня в норме, выше 130 никогда не поднимается». «Вы не ошиблись. Обычно для лечения этого заболевания назначаются препараты, которые и сердце восстанавливают, и давление снижают», — произнес я. «Однако в вашем случае нам понадобятся другие. В первую очередь, сердечные гликозиды, то есть дигоксин. У вас довольно высокий пульс. Дигоксин снизит пульс и при этом увеличит сократимость сердечной мышцы. Кроме того, будете принимать антиагреганты и антикоагулянты, чтобы кровь не сворачивалась прямо в сосудах. И последний штрих — полиненасыщенные жирные кислоты». «Жирные?» — удивилась жена Дзабимару Рёдзи. «А я думала, что жир вреден для сердца». «Все верно. Но самое важное здесь — в полиненасыщенности жирных кислот. Может, когда-нибудь слышали об омега-3? Это полезные жиры, которые конкурируют с вредными и укрепляют сосудистую стенку. Вот из этих препаратов и будет состоять стартовый набор лечения вашего мужа. Закончив объяснение, я связался с заведующим реабилитационного отделения и сразу же направил Дзабимару Рёдзи туда. Они с супругой долго благодарили меня за помощь, а через час после окончания консультации его жена даже занесла мне бутылку саке и коробку конфет. Пришлось согласиться на этот небольшой подарок, поскольку вместе с ним она пыталась подсунуть деньги. Лучше уж взять конфеты с алкоголем, чем деньги. Поэтому от конверта я отказался, а остальное, вежливо поблагодарив, оставил. Подарю саке кому-нибудь из своих коллег, а конфеты оставлю Сайке. Хотя ей на сладкое сильно налегать тоже не стоит. Многие думают, что беременным нужно есть все, что захочется. Но это очень нездоровый миф. Если женщина будет постоянно налегать на сладкое, у будущего ребенка может развиться толерантность к глюкозе или даже сахарный диабет. Во всем должна быть мера. Беременной вовсе не обязательно набирать десятки килограммов, аргументируя тем самым, что она питается ради ребенка. Резкие изменения в весе матери тоже могут повлиять на здоровье и плода, и самой женщины, особенно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому, кроме Фудзимадоки, я еще и сам буду наблюдать за Сайкой и самостоятельно давать ей советы. А подарок пациентке мне чем-то напомнил то, как обычно происходили консультации в России. Коньяк, конфеты, шоколад. Я никогда не был любителем этих продуктов, за исключением горького шоколада. Но мы с коллегами всегда шутили о том, что в теории мы могли бы запросто открыть небольшой винно-водочный магазин исключительно за счет поставок пациентов. Я закончил работу заведующего, но в свою клинику сегодня спешить не стал. Ее посетить не получится, поскольку этой ночью я дежурю в Ямамото Фарм. Раз уж я решил продолжать работать на два фронта, значит, косить от дежурств в терапевтическом отделении не стоит. Вот только за час до начала дежурства мне уже начал названивать Купер Уайт. Я тут же вспомнил, что у меня возникла теория насчет этого понедельника. Если члены якудзы затихли в конце прошлой недели, значит, есть риск, что у них была операция, и сегодня начнут поступать раненые. Может, поэтому он хочет со мной переговорить? «Да, Купер-сан, слушаю», — ответил на звонок я. «Энда-сан, у нас большая проблема. У нас тут драка. Мы не знаем, как их разнять. Уже даже жена Рейсея-сан ввязалась в эту свалку. Она набросилась на них с месячным отчетом в руках, и теперь он разлетается по всему фойе», — тараторил Купер. «Тише, тише, больше конкретики», — попросил я. «Кто подрался? Члены якудзы?» «Хоже!» — проорал Купер Уайт. «Наши лекарские жрицы! Мы не знаем, как их успокоить! Хирана Юрика и Харухата Касико сейчас друг другу скальпы снимут, как это принято у североамериканских индейцев». «Так, значит, они все-таки не смогли смириться с присутствием друг друга. Но дистанционно я ничего решить не смогу. У меня даже компаса с собой нет. Купер-сан, я могу доверить решение этой проблемы только вам. Усыпите одну из них, лучше Хирано-сан. Харухата Касико должна вас послушаться, поскольку она закрепилась за вами. Помните, как я вас учил? Кратковременный спазм сонных артерий. А потом их придется разделить. Нельзя, чтобы они продолжили работать вместе. Похоже, из-за жриц придется реорганизовать весь наш филиал». В этот же момент в мой кабинет влетела дежурная медсестра из терапевтического отделения. Я взглянул на часы и понял, что уже пора приступать к дежурству. Видимо, предыдущий дежурный терапевт ушел, и теперь мне пора приступить к работе. «Кацураги-сан, у нас проблема. Прошу вас, поспешите в приемное отделение», — произнесла она. «У нас... в общем, там молодой человек в своей девушке застрял». Глава пятая. «Алло, Тенда-сан, вы меня слышите?» — продолжал звучать голос Купера Уайта из моего мобильного телефона. «Так мне уже приступать?» У меня сейчас мозг напополам порвется. С одной стороны, Купер, который говорит, что наши жрицы устроили драку не на жизнь, а на смерть. А с другой... Что-что, простите? Медсестра приемного отделения, кажется, сказала, что молодой человек застрял в своей девушке. Что ж, на ум напрашиваются только два варианта, и оба чисто в теории возможны. Один интимный, другой идиотский. Это если уж изъясняться прямо. «Купер-сан, приступайте к разделению Хирана Юрики и Харухаты Касико. Если придется, одну из них домой отправьте. Главное, чтобы конфликт прекратился», — сказал я и положил трубку. Мне, похоже, самому сейчас придется приступить к разделению двух человек. Осталось только выяснить, как конкретно и чем они сцепились. С интимным вариантом этой проблемы в прошлой жизни мне уже сталкиваться приходилось. Мягко говоря, для пациентов это очень неудобная ситуация. Такое иногда происходит, если во время полового акта из-за стресса или боли у женщины происходит спазм влагалищных мышц, причем настолько сильный, что мужчина уже освободиться не может. Редко такое встречается, но служба скорой медицинской помощи соврать не даст. Некоторым с этим сталкиваться все же приходилось. Обычно их в таком состоянии и везут в приемное отделение. Не исключено, что после такого у обоих остается психологическая травма. А вот другой вариант... «Так что там случилось?» — следуя за медсестрой, спросил я. «Парень умудрился засунуть своей девушке кулак в рот. Целиком!» — произнесла она. «А достать не может. Они там перенервничали, это мягко сказано. Девушка мычит, а он трясется весь, боится, что кисть придется отрезать». «Погодите, вы не перепутали?» — удивился я. «Кулак застрял у девушки во рту? Не наоборот?» «Нет, сейчас сами все увидите», — сказала она. «Странно. О таких ситуациях я слышал, но во всех случаях застревала девушка. У женщин кулак обычно гораздо меньше, поэтому и в рот ему поместиться проще. А вот уже на выходе возникают проблемы. Та же история, что и с лампочкой. Внутрь проходит, а назад никак. И этому есть медицинское объяснение. Вот только я пока что не могу представить, каким образом эти двое умудрились поменяться ролями. Ведь мужской кулак...» Мои размышления тут же прервались, когда я вошел в приемное отделение. «Ага, вот теперь мне все ясно. Что-то я не подумал, что пациенты окажутся двумя противоположностями». На кушетке сидели двое молодых пациентов. Вот только девушка была раза в 4 больше своего парня по габаритам. Голова, туловище, руки, рот. Чем-то напоминает японского борца-сумоиста. А вот парнишка, наоборот, маленький, щупленький, рука, как у 10-летнего ребенка. Выглядит все это со стороны даже немного жутко, как сцена из фильма ужасов. Создается впечатление, что эта дама хотела его сожрать. «Больно, больно», — стонал парень. «Не могу больше терпеть. Еще пару минут, и она мне руку отгрызет». Девушка в ответ пробурчала что-то неразборчиво, и я заметил, что по предплечью молодого человека пробежала тонкая струйка крови. «Вот видите, видите!» — запаниковал он. «Я уже чувствую, как она дробит мне кости! Скоро весь кулак у нее во рту останется!» Пропыхтела девушка. «Успокойтесь, там просто образовалась царапина», — постарался успокоить его я. «Если там просто царапина, то откуда же тогда столько крови?» — воскликнул он. Багровая струйка действительно казалась довольно широкой и длинной. Но на деле не вся эта жидкость являлась кровью. «Не беспокойтесь, большая часть этой жидкости — слюна», — произнес я. «Сейчас она обильно выделяется во рту вашей девушки, поскольку кулак раздражает слизистую оболочку и язык». «Она не моя девушка», — замотал головой парень. «Да ни за что в жизни я бы... Черт!» Он прикрыл лицо левой рукой. «Мы это наспор сделали! Кто ж знал, что эта дура сожмет челюсти и практически откусит мне? Ай! Ой, стой!» Видимо, пациентка разозлилась и еще сильнее стиснула его руку. «Так, сейчас же успокойтесь оба», — велел я. «Иначе я отложу процесс вашего разделения до завтрашнего дня. Согласны провести ночь в таком положении?» «Нет», — тут же признался парень. Девушка тоже замотала головой, чем вызвала очередной приступ боли, поскольку ее зубы начали перемещаться по запястью пациента, подобно пиле. «В таком случае оба расслабьтесь, старайтесь не двигаться», — спокойно произнес я. «Никакие хирургические операции вам не грозят. Несколько уколов, обработка раны — и все. Отправитесь домой». «Так вы уже знаете, как достать мою руку?» — обрадовался парень. «Да», — коротко ответил я. «Но мне нужно, чтобы вы оба выполняли мои указания. Для начала скажите, как вас зовут?» «Сакураги Гёхо», — представился он. «А она — Нидзимура Сахико». Сакураги раздраженно поморщился, глядя на свою подругу. «Вы только, пожалуйста, не подумайте, что я какой-то извращенец. Мы просто учимся на одном курсе», — принялся оправдываться он. «Да, это многое объясняет», — с сарказмом ответил я. «Ну...» Он взглянул на мой бейджик. «Кацураги-сан, это совсем не смешно». «Не обижайтесь, я просто хочу, чтобы вы оба расслабились и отвлеклись от произошедшего», — объяснил свое поведение я. «А теперь поступим следующим образом. Вам, Сакураги-сан, вообще ничего делать не придется. Когда я дам сигнал, начнете медленно тянуть руку назад. Только не смейте дергать ее. Мы же не хотим, чтобы вы друг другу навредили еще сильнее, верно?» «Верно, я все понял», — кивнул он. «Давайте как-нибудь обойдемся без новых травм». «Хорошо», — перевел взгляд на Нидзимуру Сахико я. «А вот вам, Нидзимура-сан, придется взять на себя основной удар. И, если честно, я хотел бы, чтобы вы остались в нашем стационаре на одну ночь». «Муфум», — пробурчала она. «Затем, что сейчас моя сестра введет вам успокоительное и миорелаксант», — объяснил я. «После этого вам захочется спать. Это абсолютно нормальное чувство. Сопротивляться ему не надо. Мы за вами проследим». Проблема застрявшего кулака практически идентична проблеме застрявшей во рту лампочки. Входит и то, и другое относительно легко, а вот обратно выйти не может. Так в чем же причина? На деле все да нельзя просто. Организм человека — это не бессознательный физический объект. Если просунуть руку в узкое отверстие в стене, то вытащить ее обратно будет не так уж и сложно. В крайнем случае можно воспользоваться смазкой, тем же вазелином, к примеру. Но здесь никакая смазка уже не поможет, ведь вся проблема кроется в мышечной и нервной системах. Сразу после того, как крупный объект попадает в рот, человек инстинктивно пытается сомкнуть челюсть. Но и в случае с лампочкой, и в случае с кулаком челюсти полностью сжаться не могут, поскольку им что-то мешает. Основание лампочки или предплечье. Вот здесь и начинаются основные проблемы. Рефлекторная дуга сообщает головному мозгу, что сжатие челюстей недостаточно сильное. И тогда человек бессознательно напрягает все жевательные мышцы. Все, рука в ловушке. Рот уже не в том состоянии, в котором был изначально. Отверстие уменьшено в несколько раз. Следовательно, кулак выбраться наружу тем же путем не может. И на этом патологический процесс не заканчивается. Тот, кто засунул руку, чувствует боль и пытается выдернуть ее назад, а второй пациент испытывает сильнейший дискомфорт из-за мышечного спазма. К этому присоединяется стресс, который еще больше усиливает силу сжатия челюстей. И на этом моменте ситуация становится безвыходной. Теперь уже без помощи врачей двух человек не разъединить. К счастью, у нас для таких любителей экстремальных споров имеются все необходимые препараты. Я мог бы помочь этой парочкой магией, но я не считаю, что нужно тратить драгоценную ману на такие пустяки. Ночью могут поступить больные с настоящими заболеваниями, и там уже мне придется проявить все свои способности. А тут что? Обычная юношеская глупость. Ничего страшного, потерпят. Миорелаксант полностью отключит мышечный спазм, а транквилизатор нивелирует стресс и вызовет сонливость. Нидзимура Сахико быстро расслабит челюсть. Медсестра сделала все, как я и велел. Прошло минут 40, не больше. За это время я успел совершить обход по терапевтическому отделению и вернуться назад. К этому моменту Нидзимура Сахико не просто расслабилась, она практически заснула. «Отлично, самое время действовать», — прошептал я. «Давайте, Сакураги-сан, аккуратно тащите руку на себя». В течение 2-3 минут я давал ему команды, когда тянуть, а когда останавливаться. Но в конечном итоге его рука оказалась на свободе. Нидзимуру сразу же положили на каталку и увезли в палату. Я еще раз проверю ее состояние чуть позже, но беспокоиться не стоит. После сильного стресса она резко расслабилась под воздействием транквилизатора, поэтому и заснула. Завтра утром, возможно, даже вспомнить не сможет, что случилось. Тем более еще в самом начале расспросов я уточнил у пациентов, употребляли ли они алкоголь. И ответ был отрицательным. Конечно, они могли солгать, поэтому я проверил их кровь молекулярным анализом и убедился, что солгал только Сакураги. Он действительно выпил, а вот Нидзимура Сахико нет. Но насчет Сакураги беспокоиться не стоит. Ему-то никто транквилизаторы не вводил. А вот Нидзимуре в случае алкогольного опьянения такие препараты были бы противопоказаны, поскольку сочетанное действие успокоительных и алкоголя запросто могло подавить активность головного мозга и отключить дыхание. А спасти человека в такой ситуации не так уж и просто. Зарегистрировано множество случаев, когда люди погибали из-за того, что сочетали транквилизаторы со спиртными напитками. Ситуация особенно страшна тем, что человек в таком состоянии не понимает, насколько ему плохо. К примеру, по незнанию запил какой-нибудь транквилизатор по типу гидроксизина или феназепама бокалом виски, сразу потянуло спать. А что дальше? Дыхание во сне отключилось, а человек этого даже и не понял. Именно поэтому такие препараты всегда выдаются строго по рецепту врача. Медик должен убедиться, что больной в своем уме и не станет сочетать столь опасные для организма вещества. Что ж, а ведь веселье еще не закончилось. Нидзимуру уже увезли в стационар. Завтра ее осмотрит стоматолог, проверит, не повредила ли она зубы. Хотя я заранее знаю, что там никаких проблем нет. У нее зубы крепче, чем у львицы. Она и вправду при желании могла кисть этому сакураги откусить. Именно поэтому мы молодого человека пока что отпустить не можем. Ведь человеческий укус не такой уж и безопасный, как может показаться на первый взгляд. «Да бросьте!» — отмахнулся Сакураги Гёхо, когда я попросил его задержаться. «Вы были правы, Кацуроги-сан. Обычная царапина. Я дома все обработаю и лягу спать. Я уже сегодня достаточно намучился. Пожалуйста, отпустите меня». «Да я бы с радостью вас отпустил, если бы это было безопасно», — произнес я. «Вы ведь понимаете, что вашу руку нужно хорошо обработать. Слишком высок риск заражения». «А? А-ха-ха!» — закатился Сакураги. «Серьезно? Вы думаете, что Нидзимура-тян настолько ядовита? Не сказал бы, что она похожа на змею, но на какую-нибудь жирную ядовитую лягушку очень даже. Обязательно расскажу об этом в университете». Вот ведь болван. Не часто я такое думаю о пациентах, но тут уже не могу сдержаться. Мало того, что он унижает пострадавшую сокурсницу, так еще и на свое здоровье забить решил. Что ж, тут мне даже не лень будет разок воспользоваться психоанализом. Патологическое мышление я выжег в его голове даже быстрее, чем думал. Оказалось, что он уже давно издевается над своими однокурсниками, пытается за их счет самоутвердиться. Ничего-ничего, уже завтра проснется другим человеком. Но для начала я все равно займусь его рукой. «Сакураги-сан, дело не в том, ядовита ваша однокурсница или нет», — вздохнул я. «В ротовой полости человека содержится очень много бактерий, и совершенно неважно, заботится о гигиене ротовой полости данный пациент или нет, его укус все равно может быть опасен, поскольку бактерии при любых обстоятельствах могут попасть под кожу укушенного или даже в кровоток». «И как мне тогда быть?» — испугался Сакураги. — Что делать? Я не хочу лишиться руки! — Да просто задержитесь на 10 минут. Мы обработаем рану и скажем, что нужно будет делать в ближайшие несколько дней, — объяснил я. Медсестра промыла его руку физраствором, а затем обработала антисептиком и замотала рану стерильным бинтом. В идеале после этого мероприятия лучше следить за состоянием руки и, если начнется нагноение, сразу же идти в больницу, поскольку для лечения развившейся инфекции понадобится внутривенное введение антибиотиков. Однако я проверил его рану клеточным анализом, не нашел там потенциально опасных бактерий и позволил Сакураги Гёхо покинуть приемное отделение. Но мы выдали ему на руки пару небольших бутылок с антисептиком. Пусть обрабатывает, если не хочет и вправду заполучить инфекцию. Ведь в рану бактерии могут попасть уже после перевязки, если плохо ухаживать за повреждением кожных покровов. К счастью, остальная часть дежурства прошла без каких-либо проблем. Ко мне поступили еще несколько пациентов с сахарным диабетом и бронхиальной астмой, но я разобрался с ними даже быстрее, чем с этой странной парочкой. Наступил вторник. Я вернулся к своим рабочим обязанностям в качестве заведующего терапевтами в поликлинике, но меня совсем не тянуло к этой работе. Из головы никак не могло выйти то, что произошло в моей частной клинике прошлым вечером. Жриц я уволить не могу. Такое не практиковалось даже в моем прошлом мире. А здесь они не просто на вес золота. Таких, как Хирано и Харухата, найти больше не получится. Может, где-то в мире есть еще несколько таких жриц, но далеко не факт, что я смогу их найти. Значит, придется провернуть трюк с их разделением. Я этого делать не хотел, но ради сохранения всех сотрудников с лекарской магией придется немного изменить структуру своих филиалов. Однако перед этим мне хочется сделать еще кое-что. Когда рабочий день в Ямамото Фарм подошел к концу, я прибыл в свою клинику и первым же делом, оказавшись в регистратуре, сообщил: «Хирано-сан, Харухата-сан, по очереди проходите в мой кабинет». «Кацураги-сан, я бы хотела попросить у вас прощения за вчерашнее. Мне не совсем понятно, что вообще на меня нашло», — попыталась оправдаться Хирано Юрика. «Нет, Хирано-сан, дело вовсе не в этом», — перебил ее я. «Проблема в том, что мне нужно понять, что вы во время этих ссор испытываете. Поэтому сначала проходите вы. Переговорим, потом я выслушаю Харухату-сан». Первой в мой кабинет вошла Хирано Юрика. Девушка выглядела так, будто ее ведут на казнь. Под ее глазом я обнаружил хорошо сокрытый с помощью тоналки синяк. Похоже, Купер не преувеличил. Бойню они тут устроили нешуточную. «Присаживайтесь», — попросил я, а затем сразу же задал первый вопрос. «Вспомните, пожалуйста, все ссоры, которые возникли с Харухатой-сан. А затем скажите, чем она вас так провоцирует. Можете не бояться. Говорите все, что думаете. Главное — отвечать честно». Я решил проверить кое-что. У меня возникла мысль, что, возможно, лекарские жрицы стравливаются друг с другом не только из-за того, что их силы имеют одинаковый заряд, и они отталкиваются, как два равных полюса магнита. Возможно, есть и другой смысл во всем этом процессе, который не смогли понять даже лекари из моего мира. «Кацураги-сан, а вы не посчитаете меня сумасшедшей?» — аккуратно спросила Хирано. «Нет, Хирано-сан», — помотал головой я. — Говорите, как есть. «С тех пор, как Харухата Касико появилась в нашей клинике, меня не покидает чувство, что она пытается сделать все наоборот». «Конкретнее, что вы имеете в виду?» Хирано перешла на шепот. «Можете мне не верить, но я правда чувствую, будто она желает смерти пациентам, и я даже видела, как многим становится хуже рядом с ней». «Уверены, что вам это не показалось?» — спросил я. «Слишком велика вероятность, что на самом деле эти ощущения преследуют Хирано из-за врожденной непереносимости других жриц». «Вы сами можете убедиться. Прямо сейчас в кабинете у Уайт-сан сидит женщина. Она пришла к нам с жалобами на зуд в области век», — сказала Хирано. «А когда Харухата-сан приблизилась к ней, женщина, кажется, потеряла зрение». «Потеряла зрение? В моей клинике? И почему мне об этом сообщили только сейчас?» «Что ж, с этого и нужно было начинать разговор», — вскочив с места, произнес я. «Идемте, посмотрим, что там случилось в кабинете Купера Уайта». «Ссора двух жриц — это мелочи, а вот потеря зрения — это инвалидизация. Если еще есть шанс предотвратить эту проблему, лучше отложить все дела и заняться пациенткой немедленно». Я потащил за собой Хирано Юрику к кабинету Купера Уайта. Однако зайти внутрь так и не успел. Мне резко пришлось остановиться, поскольку анализ активировался самостоятельно и показал мне прямо через стену, что сейчас происходит с пациенткой. В ее глазах что-то было, какие-то инородные предметы. Стоп. Да ведь их там десятки. Глава 6. Странная получается ситуация. Хирано Юрика утверждает, что из-за присутствия второй лекарской жрицы у пациентки пропало зрение. Вот только мне в это, если честно, верится с трудом. Скорее всего, мои сотрудники интуитивно ищут способ обвинить в чем-либо друг друга. Уверен, Хирано не пытается клеветать из злого умысла. Она и вправду думает, что в слепоте пациентки виновата Харухата Касико. Но у меня есть аргументы в пользу обеих девушек. Лекарскую ауру Хирано я сам чувствую очень хорошо, поскольку она закреплена за мной. Мы бы не вошли в резонанс, если бы Хирано сама по себе была плохим человеком. А насчет Харухаты все еще проще. Ее мне подкинула богиня Аматерасу, самое главное в японском культе богов. Не стала бы она сводить меня с человеком, который целенаправленно вредит пациентам. Спасибо за информацию, Хирано-сан. Остановившись около кабинета Купера Уайта, сказал я: «Мы продолжим наш разговор чуть позже. Пока что возвращайтесь к своим обязанностям. А я проверю ту пациентку, о которой вы упомянули». «Кацураги-сан, только одна просьба», — вздохнула она. «Не говорите Уайту-сан и Харухате-сан, что я все вам рассказала. Не хочу, чтобы они подумали, будто я пытаюсь как-либо им навредить». «На этот счет можете не беспокоиться, я так не поступлю», — ответил я. Ох, и тяжело же живется лекарским жрицам. Я до сих пор точно не знаю, откуда они взялись изначально. В моем мире было много теорий, но ни одна из них не была доказана. Некоторые даже утверждали, что жрицы отщепились от определенных лекарей, как Ева от ребра Адама. Истину, скорее всего, я уже не узнаю, но точно могу сказать, что эти полумаги вынуждены всю жизнь путаться в своих желаниях, метаться по миру и не понимать, что от них требуется. Именно поэтому до тех пор, пока они не окажутся рядом с подходящим для них лекарем, их мучает что-то вроде синдрома деперсонализации, дереализации. Отсутствие понимания, кто они такие, зачем живут и реален ли окружающий мир. Как мне сейчас кажется, именно по этой причине они и воспринимают других жриц в штыки, поскольку подсознательно опасаются, что те отберут у них лекарей. Закончив с размышлениями, я прошел в кабинет Купера, где меня, кроме самого врача и жрицы, ожидала еще и пациентка, у которой с глазами случилось что-то из ряда вон выходящее. Пока что анализ не смог определить, откуда там взялись инородные предметы и что они из себя представляют. Но остальные детали можно узнать из анамнеза заболевания. «Ой, кошмар! Я не вижу ничего! Правда, совсем ничего не вижу!» — в панике тараторила пожилая женщина. «Вы как раз вовремя, Кацураги-сан!» — с облегчением выдохнул Купер. «У нас тут сложный клинический случай». Он перевел взгляд на пациентку и произнес. «Йошими-сан, пожалуйста, не поддавайтесь панике. Вас сейчас осмотрит наш главный врач. Ничего с вашим зрением не случится». «Да как же не случится, если уже случилось?» Протирая покрасневшие глаза, воскликнула женщина. «С утра глаза просто зудели, а как зашла сюда, резко стало хуже. Почти ничего не могу разглядеть». «Странно. Должна быть причина, по которой зрение резко потеряло свою четкость именно в тот момент, когда она прошла в кабинет Купера. Вряд ли это обычное совпадение». «Уайт-сан, вы уже применяли какие-нибудь лечебные методики?» — аккуратно спросил я, косвенно намекая на использование лекарской магии. Коллега понял меня с полуслова, ведь объяснить сложившуюся ситуацию можно было только лекарским вмешательством. Будто Купер пытался ее полечить, но сделал только хуже. «Нет, Кацураги-сан, все, что я успел сделать, только осмотрел слизистую конъюнктивы и передние отделы ее глаз. Еще даже специальные приборы не успел использовать», — объяснил Купер. Под приборами он явно подразумевал анализ. Другими словами, он еще ничего не успел сделать, а ей уже стало хуже. Любопытная ситуация. «Йошими-сан, постарайтесь открыть глаза, я должен их осмотреть», — произнес я и присел рядом с женщиной. «А пока я осматриваю, расскажите, с чего все началось». «У меня уже давно с глазами происходит что-то странное», — произнесла она. «Прошлые несколько месяцев они зудели лишь изредка. Думала, все дело в аллергии. Все-таки весна, все цветет. Врач назначил мне противоаллергические препараты, но лучше от них мне стало ненадолго. В последние несколько дней усилилось слезотечение. Из глаз ручьем льется». «Это заметно. Кожа вокруг глаз и конъюнктива сильно воспалены», — подметил я. «Натерли?» «А вы как думаете? Я себе даже кулаки об глаза натерла», — вздохнула женщина. А я тем временем осмотрел ее глаза с помощью анализа и, честно говоря, ужаснулся, до чего она себя довела. На самом деле ничего катастрофически серьезного не случилось, но ситуация все равно неприятная. «Уайт-сан, подойдите сюда на минуту», — попросил я. «Можете взглянуть на глаз без инструментов. Что видите?» Купер Уайт присел рядом со мной и внимательно осмотрел оба глаза. «Что это за пленки?» — шепотом спросил он. «Сейчас узнаете», — сказал я. «Йошими-сан, вы пользуетесь контактными линзами?» «Пользовалась до этой недели», — произнесла она. «Потом стало уже невозможно. Они постоянно куда-то выпадают по ночам. Я устала их искать. А теперь из-за воспаленных глаз вообще не могу туда ничего засунуть. Наверное, пора переходить на очки». «Простите, что вы сказали? Говорите, линзы выпадают по ночам?» — уточнил я. «Ну, да», — кивнула она. «А вас офтальмолог не предупреждал, что на ночь их нужно вынимать?» — поинтересовался я. «А я, если честно, к офтальмологу и не обращалась. Сама прочла, как подобрать себе линзы. К Купила их в одном магазинчике неподалеку от своего дома. Там их можно приобретать без рецепта от врача», — заявила Йошими. Теперь понятно, о каких инородных объектах забеспокоился мой анализ. У нее в каждом глазу линз по 10 застряло, не меньше. Видимо, она пользуется мягкими линзами. Иногда при неправильном использовании они могут соскользнуть за веки, высохнуть и остаться там до тех пор, пока их не извлекут. Я много раз слышал о забывчивых пациентах, которые таким образом теряли по нескольку пар линз, но не думал, что смогу встретиться с подобным случаем в своей практике. Погодите-ка, так вот в чем дело. До меня дошло, почему ее зрение ухудшилось сразу после того, как она оказалась в кабинете у Купера Уайта. И в каком-то смысле интуиция Хирано Юрику не подвела. Похоже, Йошими действительно стала хуже из-за Харухаты Касико. Вот только она в этом совсем не виновата. Судя по тому, что я вижу, несколько засохших линз попали на роговицу прямо напротив хрусталика. Так почему они вдруг решили самостоятельно выйти? А все дело в том, что лекарские жрицы, в отличие от самих лекарей, свою силу сдерживать не могут. Они оказывают легкое целительное воздействие на всех окружающих. Оказавшись рядом с Харухатой, линзы Йошими начали выходить, но так и не вышли во внешнюю среду. В итоге наслоились и перекрыли ей обзор. «Йошими-сан, прошу вас, не пугайтесь. Ничего страшного на самом деле не случилось», — произнес я. «Но на самом деле все линзы, которые вы потеряли, никуда не делись. Все они застряли у вас под веками из-за того, что вы засыпали с ними. А они, прошу заметить, для постоянного ношения не предназначены». «О нет, какой ужас!» — вздрогнула она. «И что теперь? Они уползли куда-нибудь назад? Мне придется удалять глаза? Или большая часть линз уже на пути к моему головному мозгу?» Вот паникерша. Хотя могу ее понять. Среди людей, не имеющих отношения к медицине, ходит много поверий о том, что пылинка, ресница или любой другой небольшой предмет, попав в глаза, может проникнуть в те отделы органа зрения, откуда так просто его достать уже не получится. Но все, к счастью, не так просто. У нас слизистая оболочка ограничивает передние отделы глаза от задних, образуя конъюнктивальную оболочку. И она не бесконечная. Все инородные предметы остаются в ней. А чтобы их достать, нужно лишь знать методику, не паниковать и действовать аккуратно. Если бы она вспомнила о своих линзах вовремя, могла бы исправить ситуацию сама, но теперь уже слишком поздно. Будет лучше, если мы с Купером достанем их самостоятельно. После того, как пациентка успокоилась, я надел перчатки, закапал ей в глаза специальные капли, которые должны размягчить залежавшиеся старые линзы, и мы приступили к их удалению. Приходилось постоянно оттягивать то верхнее, то нижнее веко и командовать ее движением глаз. Пока Купер доставал линзы, я помогал женщине с помощью лекарской магии, успокаивал ее нервную систему, снимал раздражения и микротравмы роговицы, а также контролировал количество извлеченных линз. В итоге ровно через час процесс был завершен, а на поддоне уже скопилось аж 11 пар затерявшихся пленок. «Все готово, Йошими-сан», — заключил я. «Глаза у вас скоро пройдут. Еще несколько недель будете капать себе специальный раствор, который вам выпишет Уайт-сан, и больше утерянные линзы вас не побеспокоят, если, конечно, вы не умудритесь оставить там новые». «Ох, спасибо вам, Кацураги-сан, Уайт-сан», — едва сдерживая слезы радости, произнесла она. «Если честно, я и сама не знаю, как так получается. Мне вроде кто-то говорил, что на ночь их нужно снимать, но я почему-то никогда этого не делала». Похоже, причиной воспалительного процесса в глазах служило совсем другое заболевание, о котором никто, кроме меня, пока что не догадался. Лучше обсудить этот вопрос здесь и сейчас, пока пациентка не ушла. И ей поможем, и Купер запомнит этот клинический случай. Понимаю, что он всю жизнь проработал с инфекционными болезнями, но ему лучше начать вникать и в другие патологические состояния. Врач может быть узким специалистом, а вот лекарь занимается сразу всеми направлениями. Хотя, помнится, в прошлом мире бывали и другие случаи. Некоторые лекари с рождения могли лечить лишь определенные органы и системы, поэтому не занимались широкой практикой, как это делал я. Что ж, Пора подводить итоги. «Йошими-сан, а сколько вам лет?» — поинтересовался я. 71 год, — ответила она. «А какое это имеет отношение к делу?» «Простите за прямоту, но я обязан задать вам еще один вопрос». «Тогда вы все поймете», — продолжил я. «А вы в последние годы не замечали, что у вас ухудшается память?» «Память? Хотите узнать, стала ли я более забывчивой?» — усмехнулась она. «Тогда посмотрите на тот поддон с линзами.